Под руководством Сани все, кроме меня, занялись сбором ресурсов. Девка появилась совершенно не вовремя. Честно говоря, о ней и думать забыл за отдыхом. Предполагал, что она уже Такеши вертела, как хотела, доставляя головной боли Ролану, чтобы жизнь сказкой не казалась. Тем временем Баа Хинкок подождала немного, но пришлось заговорить самой, так как я не спешил задавать банальные и прогнозируемые вопросы. Например, о чем, что случилось и прочее в том же духе. Ей нужно, скажет. Нет, на нет и суда нет. Посмотрел вновь вдаль. Мысли о новых вводных данных не давали покоя. Опять требовалось менять и корректировать планы. И как быть с захватом репликаторов? Девушка же явно терзалась, даже чуть нижнюю губу закусила. Впрочем, это могло быть отличной ролевой игрой, где она, учитывая ее специализацию, характеристики и прочее, собаку съела. Заговорила с едва заметной хрипотцой в голосе. «Я хочу знать о твоих планах на будущее в отношении меня и моих людей». Без обиняков взяла быка за рога. «И поговорить предельно честно, без экивоков, недоговоренностей и прочего дерьма, от которого, честно говоря, устала. Точнее, не так. Я устала от мелких людишек и таких же целей, как и заниматься этой вознёй даже не в песочнице, а чувствовать себя подопытной крысой или кроликом в чьих-то дебильных экспериментах. И хочу знать, что ты задумал. Не хитрости, секреты или еще какие-то тайны, а, скажем, стратегию. Декларацию о будущем, так можно это назвать. Как ты его видишь? Чего хочешь добиться в итоге? Если меня устроит, то преданней человека ты не найдешь. Если нет, то после выполнения миссии по контролю за исполнением обязательств верхушкой Коги, ты снимешь с меня клятву, и я в таком случае никогда не буду вредить в будущем ни тебе, ни твоим людям. Это будет лучшим выходом. Никто никому ничего не должен. Так как мы оба прекрасно понимаем, с такой дырявой системой союзник и подконтрольный, вроде бы исполнитель вреда нанести может столько, при этом не нарушая ни одну из букв договора, что и сотня диверсантов рядом не стояла. И отправил ты меня подальше от себя и своих людей, чтобы придумать, как со мной поступить, не так ли? А я думал, самый умный. Хотя тут не нужно обладать 7 пядями во лбу для понимания простой, в общем-то, подоплеки. Ба помолчала, неосознанно попыталась заглянуть в глаза. В очередной раз безуспешно. Очки визуализации я практически никогда не снимал. Привык к ним настолько, что, скорее всего, без высокотехнологичного оптического прибора ощущал бы дискомфорт. «Мне нужна предельная ясность», — опять повторила. «И этот вопрос подняла бы раньше, сразу. Но сначала все произошло слишком быстро, а затем ты был вне зоны доступа», — улыбнулась одними уголками губ. «Да и повел ты себя совершенно иначе, чем я думала». «Совершенно иначе». Не знаю, что она там навоображала и как я должен был поступить, но, скорее всего, по ее задумке среагировать на ужимки, поверить в недалекость собеседницы, с этим нечестно на фоне дурацких жестов. Изюминкой на торте выступил бы заключительный аккорд. Увидев голую бабу, готовую выполнять все приказы, схватить ее и утащить в модуль. А там оттрахать от души, наплевав на все вокруг. Вариант? Не зря же она задницей вертела. А как получила прямой приказ, и сменка нашлась. Чары не сработали. Вот и ищет ответ. Черт ее знает. Но не следовало забывать. Хинкок – продуманная до нельзя особа. В принципе, универсальный способ вывести на чистую воду любого имелся – подавитель. Только долгий откат и огромный круг подозреваемых делал неосуществимым легкое и быстрое движение в поисках вредителей и шпионов в рядах клана. Его бы сразу использовал. Вот если бы в отношении кого-нибудь были четкие и недвусмысленные подозрения, можно было опробовать. Но сейчас он пришелся как нельзя кстати. И еще. В надежде имелся поселковый артефакт, что-то вроде детектора лжи. Он всегда без дела пылился, а они мне должны. И если Добрынин думал, что пока находился в пьяном или наркотическо-сексуальном угаре или под чьим-то влиянием, то пребывал типа в домике, и еще ему, оказывается, все должны, то он глубоко заблуждался. И требовалось показать Марианскую впадину деятелю во всей красе. Если взялся за бразды управления, неси ответственность по полной программе. «А ты готова к честному разговору?» – усмехнулся, скидывая описание действия подавителя. Она задумалась на несколько секунд, а затем энергично кивнула. «Готова, но при одном условии. Ты пообещаешь, что не будешь задавать вопросы про мое прошлое до того, как я оказалась в проекте. Ни одного вопроса. Так устроит?» «В принципе, почему нет? Мне до девичьих тайн дел не было, хотя многие ответы могли найтись именно там, в шкафах со скелетами. Посмотрим, что расскажет про настоящее. Главное, пока добровольно и с песней». «Хорошо. Тогда поехали», — ответила с вызовом, а в глазах какая-то сумасшедшая решимость, как готовность прыгнуть с огромной высоты в омут. «Хозяин-барин». Подождал после активации пару минут и начал задавать вопросы. «Сколько тебе полных лет?» 34. Ответила без раздумья та, подтверждая мою догадку, что выглядела гораздо моложе. Да и сам я вроде как скинул минимум годков 10-15. И еще. Теперь следовало учитывать данный фактор при оценке опасности и других возможностей людей вокруг. Сбивала с толку, заставляла невольно недооценивать противника. Я изначально подумал, что ей лет 20, максимум 25. А ну вон как. Еще и поведение, но оно следствие специфического сообщества, в котором та находилась. Все эти, даже не знаю, каким это словом обозначить, в голове только матерные, но от чего-то ругаться не хотелось. «Что тебя не устраивает в Коге? Ведь я фактически сделал так, чтобы ты смогла спокойно занять одно из ключевых мест в иерархии Синоби. Более того, не оставив особого выбора для руководства, и вряд ли уже через месяц тебя бы кто-нибудь попрекнул в чем-то, так как у самих рыльца в пушку. Первое, мне с ними неинтересно. Кога – это те, кто так и не повзрослел и вряд ли повзрослеет, будь им хоть по 500 лет. Мой муж всегда говорил, что если мужчина до 30 не поумнел, то он не поумнеет до самой смерти. Там руководству, да и рядовому составу, было больше 30 на момент вхождения в проект. Мозгов в их действиях я не обнаружила. Одно дело, когда ты развлекаешься в прошлой скучной жизни. Там, где есть дом, работа, семья, а это твоя отдушина. Или отвлекаешься от чего-то страшного, плохого, мечтая о несбыточном, создавая своими руками некую сказку в реальности. Отдыхаешь душой, а затем, возвращаясь в свое настоящее, чувствуешь, как вся дрянь немного отступает под натиском позитивных эмоций. Уходит, пусть и не навсегда. И жить становится легче. Другое дело, когда для подобных игр и перформансов времени нет. Иначе не будет ни твоих близких, ни работы, ни семьи, ничего. Даже тебя. То есть возвращаться из мира грез будет некуда и не к кому. А ты же продолжаешь двигаться по накатанной, не принимаешь в расчет новые вводные данные, установки. Более того, я была с ними ровно до того момента, пока не встретила нормальных людей с правильными устремлениями. Это вас». «Да?» Изумление от последнего тезиса было ненаигранным, да и, в общем-то, странное довольно высказывание. Я себе по-другому представлял большинство тех, кто и в 50 носится в одеяниях эльфов. С другой стороны, никогда не лез ни к кому. Не собирался осуждать их устремления и хобби ровно до того момента, пока мне не мешали. Ба, отличалась от Ролана. И что у нее за тараканы? А чем тебе не подходит, например, тогда Токио, Тем более они вам там расово и идеологически очень близки. Тоже аниме на уме, но действуют крайне рационально и в игры не играют вроде бы. Да, у них свои названия, имена и общее восхищение японской культурой. Точнее, тем, что они под ней понимают. Но я бы не сказал, что это им мешает. Более того, насколько я могу полагать, это одно из самых развитых поселений. Вспомнил и тактические сверхмощные боеприпасы. Их требовалось еще и еще. У меня несколько человек оттуда, в клане. Я знаю. Постараюсь пояснить. Все это, обвела она рукой окружающее пространство, подразумевая не наши окрестности, а скорее в целом мир. Это испытание для всех нас. Жестокое, страшное. А мы отвыкли от трудностей, от реальной борьбы за место под солнцем. Итак, начнем по порядку. Токио. Меня не устраивает их отношение к системе. Она их бог, и они ей поклоняются, даже не осознавая этого. Манилов и Верхушка готовы ради любых минимальных преференций пожертвовать преданными людьми. Ты с этим столкнулся сам. Может, и не придал значения, но сдать хоть полклана в руки отмороженных сектантов для них норма, лишь бы получить плюшки. При этом их конечная цель – просто подмять под себя остатки человечества. Для чего? Пока не придумали. Более того, они инопланетян, роботов, монстров не воспринимают как главную угрозу. Им кажется, что вот эти накаты и волны тварей, как здесь у тебя произошло, самое ужасное, что могут сделать пришельцы. Не осознают простого, что с ними сражались разрозненные, довольно ограниченные существа без общего управления, и даже не самые продвинутые из них. Но главное, ими не командовали разумные. Учитывая предысторию, техносы и бионики, точнее их верхушка, имеют тысячелетний опыт ведения войн с другими расами, включая уж совсем с экзотическими. И везде они выходили победителями. Остановят ли их простые купола? Не думаю. Дурацкие же выводы такийцы делают из-за того, что раз сразу их не осадили, не стерли с лица Земли, значит, инопланетяне совершенно не опасны в рамках системы, в которой, на их взгляд, есть четкий баланс. То есть никто никогда не пришлет силы, с коими невозможно справиться. Но это не так. Я сотни, если не тысячи раз убеждалась, что здесь никакого баланса нет и не может быть. Как в любой реальности. Основное в их уравнении – делать все, что пусть неявно, но говорят и советуют кураторы. Даже появились толкователи с десяток человек. Именно они пытаются понять, используя коллективный разум, на что намекают и к чему призывают экспериментаторы сверху. По их мнению, получая новые технологии и прочие плюшки, как и зная секретные требования системы, они будут контролировать другие анклавы, действуя где кнутом, где пряником. И Токио будет выступать эдаким сияющим градом на холме посреди моря хаоса, куда устремятся лучшие из лучших. Тогда настанет парадис, и таким образом они достигнут главной цели – возрождения сверхцивилизации людей. А так каждый мечтает о своем. Кто-то думает вернуть все на круги своя до вторжения, другие грезят звездами, хотя непонятно зачем, когда на твоей родной планете наступил полный бардак. Даже вроде бы континенты поменялись и климат. Часть говорит о возможности возродить близких и родственников. Но главное, о чем думают верхи. Интересная теория, не покривил я душой, хотя больше верил своей Анне и ее выводу, что пока инопланетным ублюдкам просто не до нас. Они не обращают внимания на человечество, как на тараканов возле мусорных контейнеров где-то во дворе. Более того, мы находимся на задворках, но это не вечно. И откуда ты все это знаешь? И где они видят подтверждение своих теорий? Хотя, повторюсь, у них, наверное, одно из самых развитых поселений. И почему не должны напасть пришельцы, задавить мощью? «Уж поверь, они способны на многое. Я видел такое. Ни один из защитных куполов не станет преградой для некоторых тварей». «Я-то как раз в это верю. Нет, верую», – перебила Ба. «Для них выступает одним из главных аргументов в невозможности тотальной войны, как ни странно, тот факт, что ты сошелся с Бионичкой, что она стала твоей женой. И данный аспект является основой для другой теории. Такийцы смогут сделать так же. Найти точки соприкосновения. А продвинутые пришельцы не являются варварами. Они по своей сути гуманисты. Для них будет человечество представлять интерес как кладезь, пусть не научных, но культурных ценностей точно. При этом в их горячечных мечтах произойдет братание и кровосмешение с высшей аристократией биоников и такой же техносов». «У тех кастовая система», – брякнул я, отчего-то решив поделиться информацией. И буквально тут же даже в логи заглянул. Проверить, не воздействовала ли на меня каким-то образом девка. Слишком разболтался. Странно и не характерно для меня. Ладно, слово не воробей, уже вылетело, но теперь стал вдвойне осторожней. И за жалом следить, следить и еще раз следить. Как между делом Хинкок развела на откровенность. Даже не ясно, кто из нас под действием подавителя находился. Впрочем, накручивал себя, чтобы больше спонтанно ни одного слова не произнес. А то тоже расслабился. И ведь какая няша! Даже зная, что она змея, вызывала неосознанную симпатию. Женская магия, волшебство ли? «Вот-вот, может, уже и узнали. Хотя от кого? И не возражаешь, если я продолжу?» — спросила она, чуть улыбнувшись, но явно выказала недовольство тем, что ее перебили. «Инопланетная элита, по мнению Манилова и Ко, спит и видит породниться с каждым из них. Ведь если опустить пролетарское происхождение наших героев, каждый из них в душе благородный, с сотней поколений таких же предков за плечами. Идиоты. Именно поэтому им и требовалась Анна, чтобы не только эксперименты над ней ставить, хотя и это тоже было в планах. Но в первую очередь хотели разобраться во всем, узнать особенности и как вообще себя вести в приличном обществе, чтобы сойти за своих. Культурных. Чтобы их приняли за равных, так как они разбирались бы в искусстве инопланетян, знали бы язык. Следовательно, они есть цвет и соль человечества. Цивилизация. Наподобие наших мыслящих элитариев, начиная со времен Петра и заканчивая временами перед вторжением. Их любимое занятие и цель жизни – лизать иностранные задницы – мечтая о том, что те их примут в свой круг высших, просветленных, одобрительно потреплют по щеке. За это они готовы продавать, предавать, красть, лгать и совершать любые преступления. Ведь соотечественники для них не люди. Низшая раса, которую нужно вести, учить и так далее по тексту. Народец не тот. Космополиты, мля. Утрирую, упрощаю, но... «Ты так все рассказываешь, будто одна из них близка к руководству». Меня этот аспект интересовал гораздо больше, нежели погружение в исторические процессы. И еще одна мысль. Долг за Анну не отдал, а следовало. И Хикари от чего-то затихла, а должна была письма гневные слать. Ей же морду лица требовалось поменять на собственную. Непонятно и интересно. Все так и было. Я прожила в Токио безвылазно практически 2 недели, устанавливая торговые и дипломатические связи, общалась со всеми, и мне не понравилось отношение к людям, поверившим Манилову, идущим за ним. Упрощу, настоящая элита, уж прости за реализм и отсутствие розовых соплей, грабит везде и всюду, а тратит дома, в своей стране, в своем герцогстве, в своем баронстве и так далее. Эти грабят дома, а мечтают потратить везде и всюду на чужбине. И не удивлюсь, что если пришельцы предложат верхушке Токио сдать всех за бочку варенья, то они сомневаться не будут ни одного мгновения, предадут. Побрыкаются вначале, чтобы выторговать лучшие условия и более сладкую жизнь. Это просматривается даже сейчас, когда настоящих героев, людей, пострадавших за интересы их анклава, как шелудивых псов пинком выкидывают на мороз. И не принимают к себе даже не потому, что им кураторы что-то порежут, а просто предполагая, что такое возможно. Да-да, это про твоих людей. Разве не так получилось? И еще десяток таких примеров только я знаю. И очень-очень неприглядных. У них СБ мышей не ловит, поэтому многое просачивается. От многого можно концы найти. И распутать клубки и клубочки. И люди пока еще совсем не ослепли. Опишешь и расскажешь потом все их преступления против человечности. Желательно, если есть, с фактическим материалом. Девка – находка. Уверен, она рассказала только о верхушке айсберга, а знала очень много. Но та понятливо кивнула, подтверждая приказ принят. Сейчас не до этого, не до подробностей. Остальные поселения? Насколько мне известно, Кога поддерживает отношения с Новой Москвой, Надеждой. У них имеются связи с Сашей Черным, Дарком, Петровичем, начал вспоминать я. «И еще с десятком анклавов», – перебила меня девушка. «И ни один из них меня не устраивает. Пройдемся по перечисленным. Новая Москва – такое ощущение, что там собрались какие-то фанатичные самоубийцы, при этом отмороженные на всю голову радикальные радикалы. Им плевать на экономику, на технологии. Они просто тупо хотят убивать инопланетян везде и всюду. Убиваются, понятно, сами». И уже дошло до того, что сдохнуть в бою, на самом деле броситься с шашкой или ножом на танк, считается высшей доблестью. Во имя не знаю чего. Численность их пусть и падает, но не так стремительно. За счет того, что постоянно находятся подобные товарищи из новичков в зоне ответственности их поселения. Скорее всего, происки специального рандома, которые более или менее разумные, начинают говорить: «Давайте прокачаемся, поднимемся в уровнях, а затем устроим реальный тотальный геноцид», считаются трусами, паникерами и недостойными членами общества. Чаще их показательно казнят за сочувствие и содействие захватчикам. Смерть предателям. Далее ЗК. Меньше всего мне бы хотелось находиться там, где рулят уголовники. Просто не люблю. Кроме этого, если человек пошел на нарушение закона, так что его остановит здесь? Дарк же слаб, у него уже, похоже, начались необратимые процессы деградации личности. Он наркоман, и то, что в какой-то момент прекращает принимать разную химию, ничего не меняет. Немного надавят на него враги, и опять в мир грез. Благо, тот доступен постоянно. Ну и в целом, вся их... банда, моральные уроды, каких мало. Петрович, с одной стороны, продуманный до нельзя, с другой – параноик, а где-то шизофреник, при этом старается работать с таким контингентом, который даже у того же Черного считался бы отбросами. Надежда. Ею до последнего момента рулил Баскаков, а кто стоял за ним, неизвестно. Но судя по тому, что глава ВС начал действовать решительно, совершая и совершая ошибки после того, как исчез главный по науке, вывод напрашивается простой. Добрынин – никто, Баскаков – пешка, а ученый либо сам был кукловодом, либо проводником каких-то сил. Кстати, ты в курсе, что именно тебя обвиняют в похищении светила? Сама же Надежда становится все более аморфной. Она и с самого начала нормальной не была, но сейчас разброд и шатание. А Добрынин и его верные соратники не придумали ничего лучше. Именно они, а не беглый Баскаков, как закручивать гайки. Сейчас там у большинства изымаются индивидуальные репликаторы, назначается трудовая норма, вводятся пайки, убирается полностью частный бизнес. До обобщения жен пока не дошли, но вот до первой брачной ночи у Добрынина недолго осталось, учитывая его закидоны и послужной список. В трусы лезет всем более или менее симпатичным женщинам. На этом фоне идет закрепощение населения. И многие побежали и побегут. Есть один из лучших кланов – Стальные Медведи. Уже связывались со мной в лице Стилбира. Но что говорить про других? Именно от него получила часть информации, которая в целом подтвердилась из других источников. И между делом он расспрашивал о других поселениях. Я так поняла, ищет, куда бы переместиться от ополоумевших идиотов. «Даже так», — сказал неопределенно, — «пусть понимает, как знает, но...» Мадам, а может и миледи, удивляла и восхищала знаниями обстановки, а также налаженными контактами. Ее упускать нельзя. «Кога, сейчас можно констатировать четко, убирая общую тотальную глупость, которую думает, что сможет исправить Ролан. У нее нет перспектив, да и не имелось. Но они еще сами не понимают этого. Полагают, все будет идти точно так же, как и ранее. То есть, без всяких непреодолимых трудностей, имея огромное преимущество над другими анклавами, полученное на старте. На деле вряд ли. Сейчас им требуется удержать от падения главный поселковый модуль. Огромное количество ресурсов было потрачено на очистку территории от радиации, восстановление жилых строений. Производственные, научные и другие важные комплексы пострадали. Пусть и меньше, но пострадали. Главная проблема сейчас даже не в количестве людей, хотя и это тоже имеет свое значение, а в их качестве. Ренегаты и перебежчики из других поселений не являются достойной заменой по-настоящему мотивированных, находящихся на одной волне бывших членов Синоби. Ты походя уничтожил большинство, хотя остался и костяк. «Почему?» Задал вроде бы неопределенный вопрос, хотел уточнить, но Баа поняла правильно. «Потому что беглецы из других анклавов, которые страдают вроде как от гнета, на деле серая масса. Не быдло, воображающее, что оно что-то из себя представляет, которое хочет, чтобы за них все проблемы решали другие. Они не готовы брать на себя ответственность. Они не готовы гореть на работе. Их лучшая мечта – отсидеть в теплом офисе, именно отсидеть, протянуть в социальных сетях время до конца дня, а затем прийти домой, развалиться на диване или заняться чем-то приятным. Я разговаривала со многими. Это та самая прослойка, которую пытаются задобрить подачками. Они требуют, требуют, требуют. И сколько бы им ни давали, как той старухе в золотой рыбке, такие всегда будут ныть о том, что плохо живут. Но самое главное, они не готовы отдавать. Думают, что лишь по факту своего существования достойны всех благ. Более того, глупцы не понимают, что чем больше они впускают в свою жизнь администрацию, тем больше от нее зависят и теряют реальную свободу. А когда настает момент выставления счетов за все, тогда раздается вой до небес. Вот только никуда они затем не денутся. Понимаешь, Сергей, большинство из них имеет индивидуальные репликаторы в укромных местах. У них полностью имеются все попытки, но они не готовы терпеть лишения, сбежать и начать строить что-то свое, объединяться. Хотя знаю и имею координаты ни одного десятка мини-анклавов. Есть среди пребывающих в Когу много людей, которые совершенно из другого теста. Но именно первых большинство. Тотальное и глобальное. Вот этой массы. «Везде плохо, где мы есть, а хорошо там, где нас нет. Кстати, ты по образованию кто?» — усмехнулся я. Нерадостные картины рисовала Баа, И рассуждала действительно, без соплей, жестко, цинично, как тот Ленин. Арестовать паршивых чекистов. Но как-то правильно, что ли. И, положа руку на сердце, под многими ее словами подписался бы. Достаточно вспомнить освобожденных рабов, которые вместо радости и облегчения испытали горечь, назначив меня виновным в том, что лишил их теплого свиного гайна, сытных помоев и беспечной жизни. Но тут следовало понимать и следующее. Девка явно не просто знакома с психологией, она с ней на «ты». Вполне возможно, меня просчитала не по разговорам, а по делам, многие из которых вряд ли оставались тайной. И теперь подыгрывала, вселяя уверенность, что я нашел наконец-то понимающего и разделяющего мои ценности человека. Родственную душу. Ага. Нет, я так не думаю. Хорошо там, где мы своими руками строим свое счастье, закладываем будущее для своих детей. И не где-то там. И не кто-то вместо нас, но сами, повторюсь, своими руками, думать на десятилетия вперед. И не о всеобщем благе абсолютно для всех на планете и прочих недостижимых категориях, а о том, чтобы именно наши дети, наши люди, наши родственники, наши друзья, наши знакомые, наши – это те, перед кем несем ответственность, вот чтобы они жили лучше. У них было будущее, а не у негров в Конго или в ЮАР. А второе. Мы вроде бы договорились о том, что ты не спрашиваешь про прошлое, но я могу... Вопрос об образовании снимается, поспешил успокоить девушку, однако пометку себе сделал. Выяснить подноготную. Обязательно. Так почему мы для тебя оказались лучшим вариантом? «Я этого не утверждала», — ответила резко так. «Пока ты не ответил на вопрос о конечной цели, вы не являетесь лучшим вариантом». И здесь, с нажимом, расставляя точки над «и». «Какие плюсы я вижу сейчас? Во-первых, ты задаешь общий вектор развития, а не пытаешься учить лесорубов валить деревья. Второе. Уже практически каждый из глав анклавов примерил на себя шкуру твоих врагов. Последний рейх уничтожен, Кога основательно просела, Дарк и Петрович резко поменяли свою политику по отношению не только к тебе, но и в целом. Нашего главу ты едва не убил. А причина простая, какую не хочет видеть большинство, но я ее вижу. Это то, что кто-то косвенно из них... Кто-то явно стали соучастниками в убийстве твоих людей. Имели наглость угрожать тебе и соклановцам. Это мне импонирует, так как я хочу четко знать. Умирая ради каких-то, пусть и великих, целей, буду отомщена. И так, что все будут вздрагивать и на других людей из клана смотреть со страхом. И моя смерть, точнее месть за нее, остановит многих и многих. Вроде бы все сказала. Подумал с минуту, затем стал отвечать, стараясь подбирать слова. Цель у нас простая – выгрызть право на жизнь, ведь все только начинается. Дальше, по всем прогнозам, будет только хуже. Создать новое сообщество, где будут уживаться и люди, и бионики, и техносы. Уточню, которые не имели отношения к вторжению – и которые не являлись непосредственными участниками геноцида человечества. Тех на ноль, всеми силами. И не из соображений только банальной мести, хотя и это чувство живо, но и для того, чтобы каждая инопланетная сука, решившая в будущем помножить нас на ноль и вроде бы получившая для этого некое оружие, знала, мы сотрем в порошок их самих, их жен, их детей, всех потомков. И живые позавидуют мертвым. А как же старый мир? Странный разговор. Сумбурный, но нужный. Уже сейчас, между делом, слушая о раскладах в других анклавах, возникло множество идей. Поэтому нельзя сказать, что беседа получилась бесполезной. А если информация подтвердится, то в целом можно считать бонусы. Ибо свою жизнь, которую я ей оставил, отработала на 200%. Вообще нужно привлекать миледи, вовлекать, учитывая, с каким она размахом и скрупулезностью подходила к делам. Разведка, похоже, ее родная среда обитания. Не поэтому ли попросила не спрашивать о прошлом? Ведь она даже во время допроса умудрилась и у меня некоторые данные выведать. Но главное – мое отношение к ее словам. Как вариант, будет устанавливать торговые связи с другими поселениями. Издревле торговцы являлись представителями тех служб СВР? Посмотрим. «Ты видишь где-то магов и волшебников, а может тех, кто может повернуть время вспять, отбиться в прошлом без всяких потерь от совместного нападения биоников и техносов, и от неведомых странников? А еще можешь ответить на вопрос, кто такие кураторы?» «Старый мир остался в прошлом. Нам его не воссоздать. И я не верю, что вокруг нас продвинутая виртуальная реальность, что мы находимся в игре, в каком-то сугубо людском эксперименте. То, что над нами его проводят, так это никто и не скрывал. Проект возрождения. Поэтому нам нужно не забывать старое, но двигаться вперед». «Я тебя поняла. Окончательный ответ дам через 3 дня. Тебя это устроит?» – кивнул. Пока разговаривали, подошел Саня. Отошли в сторону, он начал доклад. Каждому защитнику форпоста система, в зависимости от вклада в общую победу, выдала награды. Чаще однотипные навыки, некоторым – очки характеристик, и только заму артефакт поселкового типа, который уменьшал время постройки и апгрейда 2 различного рода зданий на 3%. Оказалось, всех тварей, которые были уничтожены турелями, минами и киборгами, записали на счет коменданта. Также дополнительно опыт 5000 ОРП. Дополнительно на переработку отправлялись тела монстров. Что самое интересное, после индивидуального сборщика в поселковом из них извлекалась не только биомасса, необходимая для различного рода исследований, но и опыт, мутаген, наниты и картриджи. Ничуть не меньше, а временами больше. В целом, пусть в плюс мы и не сработали, хотя как посмотреть, но и о тотальном минусе разговора не шло. Главное, канал с Торниром не потерять. С тем требовалось встретиться и рассмотреть новых адептов Тора. Я же вновь перечитал сообщение о победе и скором рецидиве, но главное – строку. Частота и количество нападающих напрямую зависит от количества подконтрольных форпостов, и обычно совершается на самый слабо защищенный из них. Этот аспект сразу ставил крест на быстром захвате новых репликаторов, учитывая, что за поражение не только понижался уровень цитадели, но и навсегда закрывался доступ к данной точке. Такие условия диктовали свою тактику действий. Продвигаться следовало планомерно, накапливая постепенно резерв ресурсов для быстрого возведения на новой точке укреплений. Следовало еще и создавать группу быстрого реагирования. Вот уверен, система будет в лучших своих традициях подкидывать, наряду с плановыми прорывами, еще и какие-нибудь спонтанные. Кстати, на поселение, ту же Надежду, происходили время от времени налеты, но наибольшая активность была в Токио. Все это рассказал Сане. «Шеф, репликаторы надо захватывать. Каждый форпост дает не только ресурсы, но и бонусы к строительству, к исследованиям, людей. Кстати, что это и нужно было?» Рассказал, ничего не утаил. Пока свои мысли не высказывал, решил узнать мнение Сани, чтобы авторитетом не давить. «Может, Стилбира попробуем под себя подмять? Ты говорил, он мужик нормальный. А подмять... Я имею в виду больше привлечь на взаимовыгодных условиях. Что их вообще в Надежде держит? Например, в цитадели у них будет свой комплекс и так далее. А пару форпостов под них отдадим. Пусть резвятся. Как думаешь? Так же. Только надо сделать все грамотно. Если у нас обоих мысли сходились, то, наверное, они верны. Однако забывать не следовало и о том, не подтолкнула ли к ним Баа. Если нет, то вот и первый реальный профит. Но все равно с девкой нужно было держать ухо востро.